тревожила мысль. Обыкновенная одежда мужчины, то, что называют костюм делового человека, является платьем, задуманным и сшитым для обмана окружающих. Как фасад современного банка, облик этой неоклассической архитектуры призван выражать только одно – доверие к честности и долговременности учреждения, обосновавшегося внутри. Такова цель и костюма для делового человека, бьющая в глаза реклама мужчины. А реклама во многих случаях обманчива. Костюм как бы говорит: «В делах ты можешь верить этому человеку». Одежда современного мужчины скроена не для удобства, защиты от холода или по сезону. Она сделана для убеждения окружающих в искренности намерений. В духе «я сделаю все как надо, будь спокоен». Самое смешное, думал я, шагая к станции, даже когда я вступил в коммунистическую партию во времена Народного фронта, я продолжал носить этот честный покрой от Brooks Brothers. И это не случайно. В те дни для комми важно было заявлять о себе, не выделяясь из толпы, быть как все, может, немного впереди, и ни в чем не выдавать себя за персону, нацеленную на отказ от устоев, принятых в сфере ношения одежды. Костюм делового человека был ширмой. Именно поэтому 23 июня 1941 года, на следующий день после наступления Гитлера на Сталинландию, товарищи бросились в магазины и купили себе костюмы, выдержанные в строгом деловом стиле. Это был великий день также и для портных. Еще один полицейский прошел мимо. Казалось, будто все копы, как один, вышли на дежурство. Даже в поезде один начал ходить взад-вперед по вагону. И оттопыренный его пояс со спрятанным пистолетом мозолил глаза. Шпик! Почему он едет в пригородном поезде? Почему он подозрительно глянул на меня? Или мне показалось? Неужто я все-таки налокался у Глории? Пакет был со мной, и он, видно, не давал покоя копу. Положить, что ли, его на пол, чтобы с глаз долой? А я уж и позабыл про него. Да если предположить, что меня спросят, как я объясню? Мои костюмы скроены по одной модели. Пример для подражания — Брукс Аткинсон, знаменитый критик, печатающий в «Нью-Йорк Таймс» статьи о пьесах сезона. Когда-то я изучил его фотографии, заказал исследовательскому отделу Вильямсе и МакЭлрои. Он носил такие же, как на мне, костюмы. Серого ли они были цвета или нет, не знаю, живьем его не видел, но, судя по снимкам, серый. Еще одна деталь костюма – рубашка с приспущенными пуговицами. Так носят в Гарварде, Амхестере и даже в Йеле. Он предпочитал маленькие плоские галстуки с толстым узлом из простой материи темных тонов. Эффект от костюма – фантастическая честность и скромность обладателя в превосходной степени. Как этот костюм внушал доверие, восхищался я, как располагал к себе. И все же, читая его ревью, я понимал, что он такой же, как все. Его зубы были так же остры, и он так же любил соленый вкус крови, как и бесчисленное множество его собратьев, зверей в человечьем обличии. Даже обыкновенное тщеславие и злоба к успехам других было одной из его черт. Он наслаждался властью над умами и иногда позволял себе заявлять, пресыщаясь, что лучше бы у него не было такого господства. Другими словами, он был потомок хищников-обезьян, как и все мы. Он был моего роста и комплекции, и я перенял его имидж. Разумеется, я по-гречески смугл, и поначалу в этом мне виделась проблема. Но, как оказалось, когда напялишь на себя все составные — очки, галстук, жилет и прочее, оливковый цвет кожи перестает играть значительную роль. Все спрятано под одеждой. Кстати, об очках. Хорошо помню, как за одну неделю я сменил все оправы, и очки стали, как две капли воды, похожи на очки мистера Аткинсона, сплошь тонкие, стальные. Ха, зачем придумывать новые, если есть превосходный образец? Очкарики агентства, все как один, щеголяли в черепаховых бумерангах, сдавливающих виски, а я ушел в сторону, как мистер Аткинсон, заправляя стальные дужки за уши. Пришлось поменять и стрижку, сдвинуть зачес круто назад. Фронтоватости поубавилось, зато появилась нотка доверия. Наверное, я не хотел, чтобы люди видели турбулентные вихри, крутящиеся во мне. Пусть лучше думают обо мне, как о нем, цивилизованный, достойный, без ярко выраженной индивидуальности. Ни тем, ни другим и ни третьим, как я вскоре выяснил, я не являлся. Другими словами, моя ширма была сделана сознательно. Я испытывал огромную признательность к мистеру Аткинсону в те минуты, когда проходил через приемные отели Лос-Анджелеса на свидание с Гвен Хант. Клерки за стойками почтительно склоняли головы, и дверь в номер запиралась, и часа два царил хаос. Затем рубашка с приспущенными пуговицами торжественно облекала тело, короткий галстук затягивался вокруг шеи, поверх надевался пиджак, приводились в порядок мозги. Дверь отпиралась, из номера я выходил преображенным скромнягой, смахивающим на мышку. Прошествовав по холлу, я снова ловил почтительные поклоны вышколенных клерков. Чертов шпик вернулся из курительного вагона с портфелем, но портфель меня не смутил. Все они выглядят служащими, так решила ФБР. Но я-то все вижу. Еле удержал себя, чтобы не хлопнуть по его пистолету. Я улыбнулся ему, холодно, и еле заметно поклонился, будто говоря: «А я знаю, кто ты». Он в ответ тоже улыбнулся, будто говоря: «Я тоже знаю, кто ты». Поезд начал тормозить у 125-й улицы. До моей остановки было еще далеко. Мне захотелось выйти и пройтись по кварталам, где жили мои родители, когда приехали в Америку, и где родился я. Гвен придется подождать, если она вообще ждет. Мне показалось это неважным. Сейчас